Третье. Когда турецкий Иогеев, вежливо постучав и услышав в ответ «Войдите», вошли в гримерку Винцеса Альгимантеса, тот сидел у зеркала, еще в смокинге, и задумчиво разглядывал свое напудренное лицо. Увидев в зеркале отражение гостей, он усмехнулся и сказал: «А, господин артист, добро пожаловать!» Затем повернулся на вертящемся кресле и вопросительно уставился на вошедших. «С чем пожаловали? Хотите взять автограф?» Агеев кивнул на турецкого и сказал: «Это помощник генерального прокурора Александр Борисович Турецкий. Мое имя вы уже знаете». «Генеральная прокуратура?» Лицо факира напряглось. «А в чем, собственно, дело? Я что, нарушил закон?» «Вы что, собираетесь мне предъявить обвинение в издевательстве над личностью?» «Вовсе нет», – ответил Агеев, – «хотя поиздевались вы над нами от души». «Ну, в отношении вас-то никакого издевательства не было. Вы ведь все слышали и понимали, так?» «Так», – кивнул Филя, – «хотя в какой-то момент я действительно чуть было не отключился». «Я не смог сломать вашу волю», – устало сказал Альгимантес. «Вы слишком упорно сопротивлялись. Вообще-то, такие люди встречаются довольно редко, поэтому...» «Ну что же вы стоите в дверях? Садитесь, раз пришли». Они сели на маленький продавленный диванчик, стоящий в двух шагах от зеркала, возле которого сидел Альгимантес. «Вероятно, я теряю навык, раз не смог ввести вас в гипнотический транс», – сказал факир. Филя улыбнулся. «Вам не стоит напрягаться по этому поводу. Меня даже чеченские бандиты, у которых я 2 недели просидел в яме, не смогли ввести в транс. Что уж говорить о простом факире». «Так вы воевали», – задумчиво сказал Альгимантес. «Вот оно что. Вероятно, в каком-нибудь спецподразделении». «Вероятно», – кивнул Филя. «Ну, в таком случае мне действительно не стоит переживать. Кстати, спасибо, что поддержали иллюзию. Вы скверный актер, но понимали меня с полуслова. Я каждую секунду боялся разоблачения». «Не стоит благодарности», – доброжелательно ответил Филя. «А вам спасибо за то, что сделали из меня звезду, пусть даже оперную». Тут турецкий, до сих пор сидевший молча, деловито заметил: «Господа, если вы закончили обмен любезностями, может, приступим к делу?» «Да, действительно», – нахмурил черные брови Альгимантес. «Вы же пришли сюда по делу. Могу я узнать, по какому?» «Винцес», – начал турецкий, – «простите, как ваше отчество?» «Артурович». «Винцес Артурович, мы пришли к вам с просьбой. Мы сейчас готовимся провести одну важную операцию, и нам бы очень пригодились ваши способности. Когда я говорю «нам», я имею в виду Генеральную прокуратуру и детективное агентство «Глория». Мы проводим эту операцию совместно. Так как, вы согласитесь нам помочь?» Факир почесал щеку. «Неожиданное предложение. А могу я узнать, что это за операция? Или это тайна?» «Нам надо провести в Россию одного матерого преступника». «Но ведь, насколько я знаю, для таких вещей существует Интерпол», – усомнился факир. «У нас нет времени оформлять запрос официальным путем. Бумажная волокита будет стоить жизни многим людям. Мы не можем этого допустить». Вновь сказал Альгимантес. «А могу я взглянуть на...» Факир не успел договорить, а турецкий уже протягивал ему удостоверение. Альгимантес взял удостоверение, глянул на него и вернул турецкому. «Действительно, все так», – сказал он. «А из какой страны нужно ввести этого матерого преступника?» «Из вашей исторической родины», – сказал турецкий. «Из Литвы». «Вот как?» – факир усмехнулся и задумчиво пожевал нижнюю губу. «Вы знаете литовский язык?» – спросил его турецкий. Альгимантес кивнул. «Да, конечно. Я уехал из Литвы, когда мне было 20 лет, поэтому...» Он нахмурился и посмотрел на турецкого из-под насупленных бровей. «Так значит, операция эта нелегальная?» Скажем так, она полулегальная. У нас имеется санкция Генпрокуратуры, имеется соглашение с генеральным комиссаром Литвы. Но, как вы понимаете, все это на устном уровне. Выражение некоторого удивления все еще не сходило с напудренного лица Факира. «Но послушайте», – сказал он, когда Турецкий сделал паузу, чтобы закурить. «Я ведь гипнотизер, а не милиционер. Не знаю, справлюсь ли я и вообще». «Кстати, мы наводили о вас справки», – вмешался в разговор Филя. «Вы ведь раньше работали врачом-психиатром, так?» «Ну да», – рассеянно кивнул Альгимантес. «И что с того?» «А врач должен что?» «Что?» – не понял Факир. Филя поднял палец и назидательно сказал. «Он должен помогать людям, вот что. Тем более, что вы давали клятву Гиппократа». Альгимантес дернул плечом. «В конце концов, это наверняка опасно». «Опасности практически никакой», – сказал Филя. «Но если вы нам поможете, Родина вас не забудет». Альгимантес посмотрел на Агеева и мрачно улыбнулся. «Орден мне, что ли, дадите? Надеюсь, не посмертно?» «Насчет второго гарантирую, что вы вернетесь живым и здоровым. А насчет первого...» Филя достал из сумки толстый конверт из грубой коричневой бумаги и аккуратно положил его на стол. «Здесь $1000. Я не знаю, сколько вы зарабатываете за одно выступление, но думаю, что это не такие уж плохие деньги. Вас не будет в Москве всего 3 дня». Альгимантес помолчал. «Да, но тут есть еще одна проблема», – сказал он. «Какая?» – спросил Турецкий. «Человек, которого вам нужно привести, не какая-нибудь простая сошка. Наверняка он занимает высокую ступень в бандитской иерархии». «Верно», – кивнул Турецкий. «А раз так, значит, он человек с сильной волей. Вы видели, что было с Филиппом? Он не захотел подчиняться моим приказам, и я ничего не смог с ним поделать». «Тут вы не правы», – сказал Филя. «Был момент, когда я поплыл». «Да, но вы тут же взяли себя в руки», – напомнил Альгимантес. Филя поскреб в затылке. «Значит, проблема в том, что вы не сможете подавить его волю». «Именно». «Ну хорошо», – кивнул Филя. «А что, если мы вам слегка поможем?» «То есть?» – не понял Факир. Филя улыбнулся. «Винцес Артурович, возможно, вы не в курсе, но спецслужбы многих стран давно уже применяют препараты, подавляющие волю человека и делающие его податливым и мягким, как пластилин. Что, если мы, перед тем, как вы начнете действовать, сделаем ему легкую инъекцию?» Рассеянно проговорил Альгимантес. «Я не знаю. В принципе, это, наверное, возможно». «Ну, а раз возможно, значит, получится», – резюмировал Филя. «Собирайте вещи, Винцес Альгимантес. Завтра улетаем».